Володька как-то растерялся, не зная, что ответить, но потом нашелся. «Вы, наверное, ждете извинений от вас?» «О, нет!» — слегка усмехнулась Тоня. «Мой Витька, наверное, поступил бы так же». Они немного помолчали. «Я почему-то была уверена, что встречу вас», — наконец сказала она. «Как вы проводите отпуск? Сколько вам еще осталось?» 15 дней». «Только 15?» — воскликнула она. «Да». Они опять немного помолчали. Тоня задумалась, будто решала что-то для себя. Потом подняла на него глаза и спросила сделанным равнодушием. «Что вы делаете сегодня вечером, лейтенант Володька?» «Ничего. Заходите ко мне. Будет несколько моих подруг с приятелями. Игоря, конечно, не будет», — добавила она, заметив, что Володька в нерешительности. «Я живу на Пироговке. Запишите. Каким часам прийти?» Согласился он сразу, потому что длинные вечера наедине с матерью были не очень-то веселы. «Часам к 6. Вы же знаете, комендантский час». «Хорошо, я приду. Спасибо». «Ну, тогда до вечера», — улыбнулась Тоня слегка и взглянула на него каким-то странно задумчивым взглядом, от которого у Володьки почему-то ёкнуло сердце. Он сразу же вслед за Тоней вышел из сада и быстрым шагом направился домой. «Надо успеть пообедать, погладить брюки и вообще привести себя в надлежащий для гостя вид». Матери он сказал только, что он приглашен, но к кому умолчал. Так, одни знакомые. Дом на Пироговке он нашел без труда, но, войдя в парадное, был остановлен строгой старушкой-лифтершей. «Кому?» Володька растерялся. Тониной фамилии он не знал. «Меня пригласили. Квартира 16. Тоня». «Проходи, знаю. Кто головы на фронте ложит, а у кого гулянки, кожинный день», — пробурчала старуха. Володька поднялся по широкой и чистой лестнице, чему удивился. Не до уборок было домоуправом в ту пору. И позвонил в единственный звонок, около которого не висело никакого списка жильцов. «Значит, квартира отдельная», — подумал Володька. Открыла ему Тоня в нарядном платье, радостно улыбнулась, провела в прихожую с огромным во всю стену зеркалом, а потом и в большую комнату, показавшуюся ему чуть ли не залой. «Это Витькин товарищ с Калининского фронта, лейтенант Володя», — соврала Тоня без всякой заминки, видимо, отрепетировав заранее, представляя его двум девицам и двум парням, сидящим за столом. «А Игоря разве не будет?» — протянула одна из девиц. «Не будет», — отрезала Тоня. «Садитесь, Володя». «Тогда, может быть, приступим». Поднялся рыхлый, полноватый парень в очках и поднял рюмку. «Тогда за здоровье новорожденной!» Володька смутился, что пришел без подарка, и пробормотал: «Почему вы не сказали, Тоня?» «Ребята!» — не обратила она внимания на его слова. «Володя учился в нашем институте». «Да, когда?» — посыпались вопросы. И Володьке пришлось признаться, что учился он всего 15 дней в сентябре 39-го. «Все равно он наш», — заявила Тоня. Накрытый стол удивил Володьку ни военным, ни по времени изобилием, хотя ничего особенного и не было. Но все же это насторожило Володьку. Но начались тосты за новорожденную, за победу, за Тониного брата Витьку, за всех, кто на фронте, и даже за него, Володьку. И он примирился и с сытыми лицами присутствующих, и с их хорошей одеждой, с обилием еды, что поначалу ударило резким контрастом с собственным домом, а тем более с халупой Егорыча. Архитектурный институт был до войны моден, конкурсы были большие, поступить было трудно, так как требовался грамотный рисунок, и поступали в него большей частью ребята из обеспеченных семей, имеющих возможность нанять преподавателя и подготовить своих отпрысков. Видимо, и Тоня, и ее друзья были из таких семей. Ну, а очкарика не взяли в армию из-за зрения, а второго, может быть, еще из-за чего-нибудь. В общем, Володька подавил в себе неприязненные чувства, появившиеся поначалу, а после большой рюмки водки настроился благодушно. Правда, только до тех пор, пока очкарик не заявил авторитетным тоном, что Москву осенью спас случай. Володька хоть не участвовал в битве под Москвой, но знал, какое это чудо и какой случай. По пояс в снегу в лютые морозы шли бойцы в атаке с одной мыслью — отогнать немцев от города. Он нахмурился, скривил губы и сузившимися глазами достаточно выразительно посмотрел на очкарика. И Тоня, настороженно следящая за ним, очевидно опасаясь такой же вспышки с его стороны, какая случилась в коктейле, сразу же подошла к нему, взяла за руку. «Пойдемте, Володя, я покажу вам Витькины фотографии. Вам будет интересно», — сказала и увела его в другую комнату, наверное, кабинет отца, где стояли большой письменный стол, кожаный диван, два кожаных кресла, а на стене висели две скрещенные шашки с именными пластинками на ножнах. «Вам не нравится у меня?» «Зачем говорить то, чего не знаешь?» — хмуро произнес он. «Не обращайте внимания. Он неплохой мальчик, только считает, что должен иметь собственное мнение, в корне отличающаяся от мнения других. Садитесь». Володька опустился на диван. Тоня стояла напротив и смотрела на него пристально. И опять от ее взгляда у него ёкнуло сердце. После недолгого молчания она сказала: «Вы все еще не можете представить, как можно веселиться, когда там, на фронте, да?» «Нет, я уже понял, жизнь есть жизнь». «Расскажите что-нибудь о фронте», — попросила она. «Вы ждете романтических эпизодов?» — усмехнулся Володька. «Нет, я немного представляю, что такое война. Мой отец военный,

«Я кручу», — сказала Тоня. Бутылка долго крутилась и, наконец, остановилась горлышком против Володьки. Он покраснел. «Берегись, лейтенант!» — засмеялся кто-то. Тоня же без улыбки, какая-то серьезная, подошла к Володьке, взяла его голову в свои руки и крепко прижалась к его губам. У него закружилась голова, исчезли все окружающие, комната куда-то поплыла. «Хватит, Тоня, задушишь лейтенанта», — сказал кто-то. Тоня оторвалась от него, но продолжала держать его голову и смотрела затуманенными, но серьезными глазами. Ее взгляд притягивал Володьку. Ничего не соображая, забыв о присутствующих, как во сне поднялся он со стула, прижал Тоню к себе, нашел ртом ее полураскрытые губы. «Это уже не по правилам», — заметил очкарик, а остальные рассмеялись. Но когда Володька отпустил Тоню, никто уже не смеялся. Смотрели, переводя взгляды с него на Тоню, и молчали. А Володька, не сразу очнувшись, тоже обвел глазами комнату, притихших и недоуменно смотревших на него Тониных приятелей и приятельниц, и смущенно пробормотал: «Простите, не знаю, как это получилось. Мне уйти?» Сделал он шаг. «Нет», — еле слышно произнесла Тоня, заступая ему дорогу, тоже смущенно и побледневшая. «Нет, не уходите». Тут поднялся один из парней. «Кажется, надо уходить нам». «Да, ребята», — как-то просто сказала Тоня. «Извините, но вы видите, что-то произошло. Я пока сама не понимаю, но что-то произошло». Ребята без ухмылок и двусмысленных взглядов поднялись и направились к выходу. Только одна из подруг что-то шепнула Тоне на ухо. Тоня слегка пожала плечами и пошла провожать гостей. Володька все еще стоял столбом среди комнаты. До него доносился негромкий разговор в передней, но он не вникал в него. Он был смятен, ошарашен случившимся. Он слышал, как захлопнулась дверь, зазвенела цепочка. Затем слышал Тонины шаги, и как мимо него прошелестело ее платье. Он обернулся. Тоня стояла напротив и глядела на него. «Да, что-то случилось», — задумчиво сказала она и опять прикоснулась к его руке. «Со мной случилось. С вами-то ничего. Вы просто очень давно не целовались». Она прошла к столу, налила себе рюмку и медленно, маленькими глотками выпила вино. Затем провела рукой по волосам и как-то обессиленно опустилась на диван. «Кажется, — начал он глухо, — со мной тоже что-то случилось». Он вынул папиросы и жадно закурил. «Неужели?» — тихо, с радостным изумлением прошептала Тоня. «Да», — так же тихо ответил он и присел. Но не на диван, где сидела она, а на стул. Ему не хватало дыхания, в горле пересохло, и он облизывал обметанные сухие губы и молчал.